«Тише, а то разбудишь». Смертельно острые, враждебные стебли терновника исчезли, и замершие на стенах мухи снова зажужжали. Повар влепил поваренку пощечину, и все потекло своим чередом. Вскоре сыграли свадьбу. Я был доволен. Более того, я был счастлив. «Но зачем принц поцеловал спящую красавицу?» — спросила сестра. «Потому что он был в нее влюблен». «Но как же он мог быть в нее влюблен, если он с ней даже ни разу не встречался?» «Иногда так бывает». Тереза закрыла книгу сказок и откинулась на спинку винно-красного мягкого кресла, которое с недовольным скрипом выплюнуло наружу кусок поролона. Ее лицо погрузилось в полумрак, и в свете свечи, стоявшей на тумбочке возле нашей кровати, глаза ее казались двумя мерцающими в темноте серыми светлячками. Диана, явно неудовлетворенная таким ответом, в задумчивости подергала себя за ухо, выпятив губу. Я не только не мог понять, что заставило ее не поверить в эту историю, такой скептический подход казался мне начисто лишенным всякой романтики. То, что принц любил спящую красавицу, было для меня неоспоримо, как закон природы. Гораздо сильнее меня интересовала практическая сторона. И где они стали жить? В каком смысле? Ну, ты сказала, что они жили долго и счастливо. Где? Ах, вот ты о чем. Теперь уже Тереза в задумчивости почесала за ухом. Я думаю, они жили в прекрасном замке. В таком, как на Замковой горе? Ну уж нет. Он слишком маленький и никчемный. Настоящим принцам и принцессам нужно, ну, по меньшей мере, 100 комнат. Мою голову пронзила безумная мысль. Тереза, а в Визибле есть 100 комнат? Наверняка есть, заверил меня голос из глубин кресла. Как минимум. Сон как рукой сняло. Тогда спящая красавица и прекрасный принц могут жить в нашем доме. Просто мы их еще не видели. Диана недоверчиво фыркнула. «Почему бы и нет?» — ответила Тереза, и после долгой паузы, за которую я чуть не сошел с ума, добавила. «Если подумать, то я совершенно уверена, что так оно и есть». Я тут же откинул одеяло, выпрыгнул из кровати и побежал к двери, шлепая босыми ногами по холодному паркету. Распахнув ее, я в надежде высунулся в коридор, но слева и справа меня окружала лишь непроницаемая тьма. Ни спящей красавицы, ни принца, ни даже проснувшихся от столетнего сна слуг не было в помине. Я разочарованно захлопнул дверь и бросился обратно под одеяло. «В самом деле, — прошептал я, — они в самом деле здесь живут?» Тереза с серьезным видом кивнула и наклонилась к нам. Медленно подняв глаза к потолку и также медленно вновь посмотрев на нас, она произнесла настолько тихо, что я не был уверен, слышу ли я ее в действительности или же просто читаю у нее по губам. «Как я думаю, спящая красавица и прекрасный принц живут у вас на чердаке долго и счастливо, и все же для полного счастья им кое-чего не хватает. Знаете чего?» Мы с Дианой дружно покачали головами. Пока я, как зачарованный, смотрел Терезе в рот в ожидании продолжения, меня внезапно осенило, почему нам никогда не встретиться с ними. Ни Диана, ни я ни разу не поднимались на чердак. По ночам оттуда доносился жуткий приглушенный топот. Белочки, сони или куницы, как считала Глэс, а может быть, просто какой-нибудь мыши. Но мы-то знали, что на самом деле это был топот ужасных привидений, кошмарнейших кошмаров, которые с начала времен жили там и ждали, покуда 2 каких-нибудь глупых ребенка заберутся на чердак, чтобы откусить им своими тупыми желтыми зубами их глупые головы. Мы с Дианой были отнюдь не глупые. «Ну, говори же, наконец!» — я нетерпеливо ударил Терезу кулаком по колену. «Чего им не хватает?» спящей красавицы и принцу не хватает... «Попкорна!» — воскликнула Тереза, и мы, тоже завопив от радости, понеслись впереди нее на кухню, которую вскоре заполнил запах топленого масла и шорох взрывающихся на сковороде кукурузных зерен. О том, чтобы залезть на чердак, не могло быть и речи, однако история спящей красавицы не шла у меня из головы, и на следующий день я уговорил Диану разыграть со мной спектакль. Мы выпотрошили мамин платяной шкаф, в ход пошло все, до чего мы смогли добраться, цветные полупрозрачные платки, которыми она подвязывала волосы, мини-юбки, колготки всех мыслимых и немыслимых цветов и оттенков, пояса с разными узорами. И в итоге, облачившись в сказочные одеяния и раскрасив лица помадой, пудрой и тенями, мы побежали в сад и вернулись с охапками цветущих роз, которые разложили в спальне. В том, что после всех приготовлений спектакль так и не состоялся, виновата была исключительно Диана. Я уговаривал ее как мог, но она оставалась непреклонна, плотно сжав алые губы, которые я так усердно красил, и категорически отказывалась забраться на мамину кровать и разбудить меня поцелуем. Вечером, чуть не плача, я прибежал жаловаться Терезе. Она взяла меня на руки, и я зарылся лицом в водопад ее рыжих волос, еле заметно, но успокаивающе пахнувших апельсинами и миндалем. «Не бери в голову, Фил», — прошептала она мне на ухо. «Я тебя понимаю. Знаешь, мне всегда хотелось быть принцем, но никто не соглашался». «Но почему?» «Хороший вопрос, малыш». Тереза опустила меня на пол, взяла мое лицо в свои ладони и поцеловала в лоб, а затем потрепала по затылку. «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, как у тебя очаровательно торчат уши?» У Николаса такой мощный потенциал в спорте, что руководство школы думает выделить ему отдельного тренера. Его конек – бег на длинные дистанции. Уже вскоре к нему намертво приклеилась кличка «Спринтер». Он выбрал спортивную секцию, у которой назначены тренировки по четвергам после обеда, сразу после легкой атлетики, на которую ухожу я. Вот уже 3 недели после занятий я не возвращаюсь со спортивной площадки, теснящейся на самой окраине города, домой, а задерживаюсь еще на час. Иду в душ, переодеваюсь и сажусь на трибуны в тень, кладу на колени книгу и делаю вид, что читаю на свежем воздухе. Бабье лето и не думает кончаться. Послеполуденный свет настолько ослепительно ярок, что все приобретает невероятно четкие, будто врезающиеся в память очертания. Каждая травинка похожа на маленькое зеленое копье, а небо — на чистую прозрачную воду, и кажется, что не будь силы тяжести, можно было бы провалиться туда от одного только взгляда. Спринтер, устремив взгляд куда-то перед собой, нарезает круги по ржавой гаре беговой дорожки. Если наблюдать за ним, когда он бегает, то понимаешь, насколько в этот момент он не похож на самого себя. В обычной жизни его плечи едва заметно опущены вперед, как будто он всегда готовится защищать уязвимые места. Но во время бега все напряжение из его тела уходит. Кажется, что он словно парит над дорожкой и, ступая на землю, не задевает ни единой песчинки, как если бы и не касался ее вовсе. И точно так же, как он не обращает внимания на мое присутствие на спортплощадке во время его тренировок, он не замечает того, как я смотрю на него в школе. Мы встречаемся только на математике. Чтобы хоть как-то привлечь его внимание, я начинаю прислушиваться к Генделю, когда тот пускается в рассуждение о силе мысли, напрягаю свое левое полушарие и стараюсь вносить свою посильную лепту в эти спонтанные дискуссии, что Гендель отмечает удивленным, но приветственным поднятием брови, а спринтер не замечает вовсе. Очень скоро я кажусь самому себе полным идиотом. Прежде чем Кэт успевает поинтересоваться, что же пробудило мой внезапный интерес к обсуждению взаимосвязи между разумом и чувствами, он успевает угаснуть вновь. После четвертой недели дежурства на спортплощадке я забрасываю это бесполезное занятие тоже. Меня не покидает ощущение, что с каждой мышцей на его ногах я уже знаком лично и давно. Николас вовсе не так уж молчалив, как мне поначалу казалось, однако до невозможности замкнут. И при этом, как ни странно, быстро становится душой компании, ему не нужно ни с кем заговаривать, всех так и тянет к нему, как магнитом. На все вопросы он ограничивается коротким, но непредвзятым ответом, улыбаясь ни к чему не обязывающей улыбкой, так что ни у кого не создается ощущение, что они подходят к нему слишком близко. Только перед тем, как выйти на дорожку, он избегает любых разговоров и, отстранившись от всех, молча бродит по краю гари, пока не раздается сигнал на старт. С этого момента его движение можно просчитать, как повороты шарниров у безупречно отлаженной заводской игрушки. Он весь отдается бегу, и только когда он пересекает финишную прямую и, поджав губы, бросает короткий, вечно недовольный взгляд на секундомер, он снова становится самим собой и присоединяется к другим, с которыми, вскоре смеясь, плечом к плечу, покидает площадку. Хорошие спортсмены всегда пользуются популярностью, поклонники слетаются к нему, как мухи на мед. «Такие парни пробуждают естественные инстинкты», — комментирует мои выводы Кэт. «Стадный инстинкт, если быть точнее». «При чем здесь стадо?» «Стадо всегда ориентируется на самого быстрого и сильного, чтобы выжить. Именно поэтому всем женщинам такие и нравятся. У них наследственность хорошая», — ухмыляется Кэт. «Что же тебя в таком случае заставило бросить Томаса?» «Ну, не строй из себя идиота», — фыркает она. «Если в каменном веке так было, то не значит, что с тех пор ничего не изменилось. Или мы до сих пор, по-твоему, бегаем стадом?» «Честно говоря, культура — такая вещь, которая появляется при наличии разума. Разума, а не мускулов. На смену насилию должна прийти дипломатия». «Ты наслушалась Генделя?» «Нет, наслушалась папочки», — качает головой Кэт. «У него бывают приступы либерализма, и в таких случаях он оказывается прав». «Если быть откровенным, мне все равно, почему спринтер пользуется такой популярностью. Факт в том, что он ею пользуется. Зависть к тому, с какой легкостью он заводит друзей, общается с другими и собирает их вокруг себя, привязывая как слепых овец, за какое-то время покрывает мою душу, как ржавчина, заброшенный кусок металла. Любовь приходит позже, приходит медленно, как субфибриальная лихорадка, и охватывает мое сердце теми же железными объятиями, которыми летом опутывают визибл сорняки. Много лет назад моим единственным другом, пусть и недолгое время, был Вольф. Не знаю, в какой степени это точно можно было назвать дружбой. У Вольфа были глаза, не выражавшие абсолютно ничего. Такой вселенской пустоты во взгляде я за всю жизнь не встречал ни у кого. Он страдал шизофренией, окончательной и безнадежной. Его душа была разбита на осколки, холодные, как жидкий кислород. После битвы у Большого Глаза нас с Дианой стали уважать. После этого никто не смел приблизиться к нам, чтобы оскорбить. Но в то же время мы раз и навсегда преградили окружающим путь к тому, чтобы когда-либо стать нашими друзьями. Стрела, пущенная Дианой, накрепко вонзилась в плоть маленьких человечков, словно по сей день источая тонкой струйкой черный яд, проникающий в мозг каждого и неустанно напоминающий о том, как опасно приближаться к нам и на каком расстоянии следует держаться. Я был твердо уверен в том, что по ночам мы приходим в их сны, но не как герои, а как дышащие холодом и смертью призраки. И поэтому днем, не в силах прогнать из своей головы эти кошмары, они в ужасе сторонятся нас, и даже время не в силах это изменить. Я внушил себе, что дружба других детей мне не нужна, и я прекрасно смогу обойтись без нее. Что одно, что другое было беззастенчивой ложью. Кэт в то время только начала сопротивляться давлению со стороны своих родителей, лишь позже я узнал ее по-настоящему. Общества же Дианы мне часто не хватало. Нередко я ловил себя на том, что во время наших блужданий по полям воображал, что рядом со мной не она, а мой незнакомый и несуществующий ровесник. С ним мы обдирали себе коленки, ему я поверял свои тайны. В 5 классе мое внимание к Вольфу привлекли слухи, расползавшиеся по классу, подхваченные общим шепотом. Вольф был не по возрасту маленьким, чересчур бледным и вечно отсутствующим мальчиком, никогда не приближавшимся к другим, на первый взгляд такой же волк-одиночка, как и я. «Он живет один со своим отцом», — раздавалось на переменах по углам. «Его мать наложила на себя руки». В классе он сидел один, за партой, как и я. Я наблюдал за ним. Вольф казался, на удивление, обездвиженным и обессилевшим. Иногда создавалось впечатление, что он смотрит не на тебя, а куда-то сквозь твое тело, уставившись в одну точку на далеком невидимом горизонте. В конце концов, я заговорил с ним и с замирающим сердцем спросил, не хочет ли он пересесть ко мне. Вольф недоверчиво посмотрел на меня мутным взглядом. «Почему?» «Мой отец умер», — ответил я. Несколько последующих недель я боялся, что Вольф узнает правду, и я останусь в том же одиночестве, которое сопровождало меня до этого. Но он никогда не спрашивал меня о моем якобы мертвом отце и, казалось, был доволен тем, что я его друг. Ему не свойственно было задавать много вопросов, да и что скрывать, ему вообще не свойственно было подолгу разговаривать, что меня полностью устраивало. При этом на определенные вопросы он тоже не отвечал. Точно так же на мой вопрос, откуда у него ключ от заброшенного школьного подвала, который однажды он показал мне в свойственной ему спокойной, почти безразличной манере, Вольф лишь покачал головой и не произнес ни слова. У Вольфа были белые, как лен, и жесткие, как солома, волосы, к которым мне так и хотелось прикоснуться. Много раз по вечерам, когда школа была пуста, мы спускались в подвал. Вход в него — низкая деревянная дверь, обитая железом, покрытым пятнами ржавчины, располагался с задней стороны основного здания. Судя по рвущейся из щелей на свет бурной растительности, не открывали ее уже очень давно. За дверью был выключатель, который, по всей видимости, не работал где-то с той же поры. Только после того, как спускаешься по узкой и шаткой лестнице вниз и 5 или 6 метров крадешься в абсолютной темноте, на стене комнаты даже в самые жаркие дни, на удивление промерзлой, можно было нащупать еще один. Нажав на него, в свете зажегшейся лампы обнаруживаешь себя посреди незнакомого мира, принадлежащего одному тебе. Комнаты в подвале оказались частями одного помещения, отделенными друг от друга ветхими деревянными перегородками. Пыльные голые лампочки проливали тусклый свет на бесконечные стопки старых книг, разорванных атласов и почти совсем выцветших карт, уже давно не соответствовавших реальному положению дел в мире. Здесь внизу время как будто остановилось в своем стремительном опережающем беге. Все дышало распадом, и даже воздух казался застарелым, серым и пыльным. «Здесь даже пауков нет», — констатировал однажды Вольф. «Мне пришлось долго бороться с собой, прежде чем я решился украсть 2 старые карты». На одной из них был показан земной шар с геодезическим разрезом, а на другой проступали очертания Северной Америки. Вольф помог мне развернуть их. Мой палец проследовал вдоль восточного побережья. Бостон — одна из множества крупных красных точек. Карты я забрал в Визибл. Их никто бы не хватился. Только на второй раз мы заметили застекленные шкафы, выстроившиеся в самом дальнем углу. Из их полутемных недр на нас мутными фальшивыми глазами смотрели наполовину облезлые, местами дырявые чучела выпотрошенных зверей и утративших блеск оперения птиц. В них теснились хрупкие маленькие скелеты, были свалены птичьи яйца всех цветов и размеров и полуразвалившиеся пчелиные ульи с тонкими, как пергамент, стенками. Но гораздо больше нас поразили верхние полки, на которых стояли наполненные бледно-желтой жидкостью колбы и герметично запаянные стеклянные цилиндры. В них торчали вскрытые тела рыб и птиц, крыс и лягушек, открывавшие нашему взгляду маленькие узловатые мозги размером с каштан, несуразного вида органы и спутанные внутренности, выцветшие до непонятной серой массы. После того, как мы обнаружили эти шкафы, Вольф потерял всякий интерес к остальным сложенным в подвале предметам. Его раз за разом тянуло к ним, и его пальцы оставляли на стеклянных дверцах жирные следы, прочерчивая линии обескровленных сосудов и раскидистые сети нервных путей толщиной меньше миллиметра. Однажды я громко рассмеялся, уже не помню над чем, и Вольф передернулся, как будто я ударил его. Его лицо покрылось красными пятнами, и, беспорядочно махая руками, он прошипел: «Не шуми, ты же разбудишь их, они спят». В ту ночь мне снились звери, смотревшие на меня мертвенно-белыми глазами-пуговицами, бившиеся в конвульсиях и изворачивавшие свои разрезанные тела, пытаясь хватить воздуха в том желтом бульоне, в котором плавали навечно законсервированные под толщей стекла. Я проснулся, крича от ужаса, и увидел перед собой склоненное ко мне бледное лицо Дианы. «Это все от того, что ты оставляешь меня одну», — сказала она. Диана вернулась в свою кровать и демонстративно повернулась ко мне спиной. Я чувствовал себя прескверно, понимая, что она права. В последнее время я и вправду часто оставлял ее одну, но даже угрызения совести были не в силах возобладать над тягостной, настойчивой, неукротимой тоской по дружбе. Вольф пригласил меня к себе домой и показал фотографию своей матери. Черно-белый снимок, с которого на нас смотрела молодая красивая женщина с длинными светлыми волосами, спадавшими ей почти до пояса. Она покончила с собой, когда Вольфу было 5 лет. Легла на кровать и от запястья до локтей вскрыла себе вены теми же ножницами, которыми перед этим отрезала себе волосы. Вольф сидел рядом, усыпанный ворохом светлых кудрей, и неподвижно смотрел на то, как жизнь его матери утекает, впитываясь в грязную простыню. Бывали моменты, иногда не дольше секунды, когда я видел или думал, что видел, как в глазах Вольфа встают воспоминания о том дне, и тогда его и без того замутненный взгляд окончательно угасал, и никто не мог пробиться сквозь эту завесу. Учителя считали, что их слова не достигают его ушей из-за невнимательности, но настоящую причину мог заметить только я, потому что сидел с ним рядом. Однажды я спросил его, скучает ли он по своей умершей матери так же, как я по своему отцу. Это был вопрос, заданный на самом деле лишь для того, чтобы время от времени воскрешать в его памяти свою ложь. «Она не умерла», — ответил Вольф, положив руку мне на плечо, будто разъясняя очевидную истину малому ребенку. «Она всего лишь прилегла уснуть. Когда она проснется, я отдам ей обратно ее волосы». Теперь я понимал, почему его так притягивают к себе мертвые звери в запыленных стеклянных шкафах. И окончательно понял, что в тот день он просто сошел с ума. Неоднократно Полейка шептал мне на ухо, что от этого светловолосого мальчика с улыбкой, исчезающей с лица быстрее, чем за один взмах крыльев калибри, следует держаться подальше. Но Вольф был моим единственным другом. Само сознание того, что он существует, наполняло меня неизведанным доселе счастьем, расстаться с которым я не был готов ни за какую цену. Сам он никогда не говорил мне, значу ли я для него что-нибудь. Может быть, ему просто нужен был кто-то, кто время от времени сопровождал бы его в погружениях в темноту. Отец Вольфа был бледным, неразговорчивым мужчиной, который после кончины жены замкнулся в себе и вел отшельнический образ жизни, в связи с чем я практически не видел его. Казалось, он никогда не улыбался, и я ни разу не видел, чтобы он приласкал своего сына. Даже если ему и было известно, что тот связался с самым маленьким изгоем города, в чем я, откровенно говоря, сомневался, то ему было это безразлично. У него было пневматическое ружье, и мы с Вольфом, отправляясь на прогулки, частенько брали его с собой, чтобы стрелять по консервным банкам и другому найденному по дороге мусору, выставляли наши неживые мишени на остатки городской стены и поваленные стволы деревьев и били по ним. «Пых!» — вполголоса шептал Вольф, всякий раз нажимая на курок. Это было безвредное, но все же запретное удовольствие, и его основная прелесть заключалась в опасности быть однажды застуканными. Нашей странной дружбе пришел конец, когда во время одной из таких вылазок мы обнаружили птичье гнездо. Оно было свито между двух ветвей, свисавших почти к самой земле. В гнезде, склонив голову, сидели пять маленьких галчат. Их родители, по всей видимости, отправились на поиски пищи. Только когда я ласково коснулся края гнезда, они подняли головы и открыли навстречу мне голодные клювики. «Посмотри, какие маленькие!» — с трепетным восторгом сказал я Вольфу. «Пых!» — тем же тоном произнес он, и под прицелом ружья, направленного на первую же, еще не оперившуюся пушистую спинку, маленькое тельце с кряканьем лопнуло, обнажая разодранное мясо и выплеснув фонтанчик горячей крови. Я стоял, словно оглушенный, а Вольф перезаряжал и стрелял, перезаряжал и стрелял. До сегодняшнего дня я не могу понять, почему не бросился на него, чтобы остановить. В конце концов он опустил ствол, засунул палец в разоренное гнездо и, вытащив его обратно, с тщательностью умывающейся кошки облизал с него клейкую красную кровь и пару прилипших крошечных перышек. Замерев и вслушиваясь куда-то в себя, сосредоточенно зажмурив глаза, внезапно он опустился на землю и зарыдал. «Бедные птенчики!» — жалостливо шептал он. «Ах, бедные птенчики!» Что-то странное творилось с его лбом, он сморщился, но это выглядело так, как будто сам Вольф не мог ничего с этим поделать, как будто ему его сморщили какой-то неведомой силой и невидимой рукой, как будто горький ветер дул ему в лицо, на котором неестественно олели окровавленные губы и волновал кожу, натянутую между бровями и линией роста волос. Я был потрясен увиденным настолько, что оставил Вольфа сидеть под деревом и бежал, спотыкаясь до самого дома, заливаясь краской стыда. И, достигнув Визибла, заперся в ванной и рыдал там несколько часов. Но не от того, что угасла жизнь пяти невинных птенцов, а от того, что угас последний свет в глазах моего друга. Выплакав свои последние силы, я побрел в детскую и достал с полки полейка. «Почему же он это сделал?» — шепотом спросил его я. «Потому что он очень-очень несчастен», — ответил Полейко. «Несчастье породило в нем болезнь, в голове его и в сердце. А врач не может вылечить его? Может быть, и может, но только если Вольф сам этого захочет. Почему же он не хочет? Потому что несчастье не дает ему этого сделать». В тот вечер я принял решение покинуть нашу общую детскую и перебраться на третий этаж. Я разобрал кровать, чтобы заново собрать ее уже на новом месте, но потом передумал и взял с собой только матрас. Кровать я отнес на чердак, на дощатый пол которого ступил первый раз с колотящимся от страха сердцем. Полотнища паутины простирались между пыльными балками, с которых, как маленькие воздушные шары, свисали неисчислимые серые осиные гнезда, от малейшего прикосновения с хрустом рассыпавшиеся в прах. На чердаке лежали остовы давно рассыпавшейся мебели, стопки пожелтевших журналов, ящики и коробки со старым барахлом, которому уже не суждено было вновь быть извлеченным на свет. Не было ни спящей красавицы, ни принца. Если они когда-либо там и жили, то в тот день Вольф забрал их с собой в темноту. Мы стоим под густой кроной старого каштана на школьном дворе. Кэт потягивает молоко из пластмассового стаканчика. Солнечный свет, просачивающийся сквозь матово-зеленую листву, падает на ее светлые волосы. Затянувшееся лето близится к концу, и дни становятся заметно короче. Лето блекнет и теряет силу. «Он собирает всякие штуки», — говорю я. «Кто собирает что?» «Спринтер. Он собирает какие-то штуки». Я показываю ей на Николаса, который в стороне от шума большой перемены общается с двумя парнями из нашей параллели, вне всяких сомнений, неофитами его растущего с каждым днем фан-клуба. На прошлых выходных он занял первое место по округу. «Я уже не один раз замечал, — продолжаю я, — по дороге со спортивной площадки здесь, на школьном дворе, недавно он даже из мусорки в классе что-то вытащил. И что же он там обнаружил? Понятия не имею, я не разглядел». «Ты сошел с ума, ты в курсе?» «Не переживай, пока еще не сошел». Словно для того, чтобы убедить Кэт в моей правоте, Николас, не сходя с места, опускается на колени, как если бы захотел завязать шнурок. Его правая рука поднимает что-то с земли, когда он поднимается, предмет ныряет в правый карман брюк. Все это он проделывает с такой непринужденностью, без малейшей попытки скрыть свои действия, что вовсе не удивительно, почему это до сих пор не бросилось ни Кэт, ни кому-либо еще в глаза. Это как в том рассказе Эдгара По, где герои переворачивают всю комнату вверх дном, только чтобы понять, что письмо, которое они с таким рвением ищут, уже 100 лет как висит в рамке на стене на всеобщем обозрении. «Что я говорил?» — оборачиваюсь я к Кэт. «Ну, может, он каштаны собирает», — сделанным безразличием отмахивается она. «Лучше бы оставил это занятие тем, кто помладше. Они созреют не раньше, чем через неделю», — показываю я пальцем на нависающие над нами зеленые шишки. «Мне ему свой стаканчик из-под молока подложить?» — пожимает плечами Кэт. «Может, он и его подберет, тогда к мусорке идти не придется». «Сомневаюсь». Что бы он ни собирал, это совершенно точно не мусор. На школьном дворе можно найти все, что угодно, потерянное, оставленное и выброшенное. Стоит только приглядеться, и увидишь под ногами валяющуюся то там, то сям пуговицу, расческу с половиной зубчиков, огрызок карандаша, коробок спичек, маленькую брошку, какую-то монетку. Уверен, что ничто из этого не ускользает от его взгляда. Вопрос только в том, на чем останавливается его выбор, но я никак не могу уловить, по каким критериям он поднимает и прячет в карман какой-то из этих предметов, минуя остальные. Как ты думаешь, что он с ними делает? Спроси его сам, если тебе это так интересно, или ты к нему подойти боишься? Звонок заглушает хруст, с которым Кэт ломает пустой стаканчик. Ну что ты застыл, как вкопанный? Идем. Я молча плетусь за ней. Она снова попала в мое самое больное место, на этот раз просто целясь пальцем в небо. Я больше не пытаюсь привлечь его внимание. Несмотря на это, все мои мысли вновь и вновь, что бы я ни делал, собираются на острие той стрелки моего маленького компаса, что с поразительным упорством и щемящей точностью указывает в его направление. Он уже давно бродит в моих снах, перелетая из одного в другой. Наяву же я тону в мыслях о том, как его уверенные пальцы касаются меня и притягивают к себе, как его стройные ноги, ударяющие по гаре дорожки, словно по ходу невидимые хорошо промасленные машины, касаются моих и трутся о них. Я целую его худые запястья, до боли напоминающие тонкие длинные руки Кайла. Каждую ночь я просыпаюсь с уверенностью в том, что из темноты на меня смотрит он, склонившись над моей постелью, и я тщетно ищу в непроглядной темноте его лицо, которое, казалось бы, только что было здесь, ищу заостренные, словно разлетающиеся черты его лица и пьянящий блеск глаз. Я не пытаюсь с ним заговорить. Из страха перед тем, что он отвернется, я душу в себе свою тоску и не двигаюсь с места. На следующем уроке Гендель волей или неволей еще больше загоняет меня с моими невыраженными чувствами в угол. «Посмотрите, дамы и господа, вот на это и скажите мне, что вы видите», — говорит он, в очередной раз тратя время, отведенное на математику, на разговор на отвлеченную тему. С этими словами он отходит в сторону, и из-за его необъятной спины вырисовывается приклеенный на доску постер с изображением голой женщины, абсолютно неестественной и ничем не отличающейся от сотен других таких же, вызывающе смотрящих со страниц любого мужского журнала. На стульях заерзали, и с разных концов класса раздался одобрительный свист. «Ну, в любом случае, голого мужчины я тут не вижу», недовольно взвивается рядом со мной Кэт, достаточно громко для того, чтобы Гендель обернулся и бросил в ее сторону полусерьезный, полушутливый, извиняющийся взгляд, который она принимает со снисходительным кивком. Наш математик уже давно является большим, хотя и тайным поклонником ее успехов на скрипичном поприще. «Откуда она у вас?» — спрашивает кто-то с задней парты. «Это к делу не относится», — угрюмо бурчит в ответ Гендель, растопыривая пальцы и вздымая руки, словно желая благословить целый класс. «Одному ему известно, на что. Что вы здесь видите?» Николас, не обращая на постер никакого внимания, изучает ногти на своих руках. Гендель вновь опускает свои мясистые руки, чтобы затем в мгновение ока прилепить на доску еще три изображения. Репродукцию какой-то экспрессионистской картины, ломаные плоскости и цвета, которые мог выбрать только сумасшедший в горячечном бреду, до фотографического зерна, увеличенную фотографию какой-то пустыни с утесами, торчащими из земли, как клыки из челюсти давно погибшего животного, на горизонте которой бурлит жалкий клочок кипящего на солнце моря, и рекламный плакат страховой компании, на котором отец, мать и ребенок выстроились на фоне только что возведенного дома, вокруг которого по ядовито-зеленому саду носится отчаянно жизнерадостная собака. «Научитесь абстрагироваться», — произносит он, отходя в сторону и складывая руки на животе. Кончики его пальцев нервно барабанят друг о друга. «Посмотрите вглубь вещей, не доверяйте внешности, она обманчива. Не дайте ей взять над вами верх и не давайте своим мыслям обманывать вас самих. Что вы видите?» Я вижу, как Николас медленно закрывает темные глаза и кивает. Время от времени я возвращаюсь к старым картам, которые принес 6 лет назад из школьного подвала. После того ужасного случая с Вольфом и последовавшего за ним переезда на верхний этаж, я повесил их на стену своего нового пристанища, вытащил все открытки, что присылал нам Гейбл из своих дальних странствий, и начал отмечать на карте мира те незнакомые и невероятные места, о которых в них говорилось, булавками с ярко-красными головками. Булавками с зелеными головками я отмечал те, в которых хотел бы побывать сам, потому что меня притягивали и манили их прекрасные загадочные имена или просто потому, что там находились известные здания или удивительные уголки нетронутой живой природы. Каждая воткнутая зеленая булавка была для меня осязаемым воплощением давно гнездившегося в глубине моей души желания в один прекрасный день оставить Визибл и опостылевший город. У противоположной стены на своем законном месте верхней полочки шкафа восседает Полейка, вперив взгляд в Северную Америку, на которой он с недоверием и изрядной долей скепсиса взирает своими большими белыми глазами, проступающими на фоне черного морковкообразного лица. Кристалл, впаянный у Полейка во лбу, светится, как маленькая звезда. Вот уже много лет он не произносит ни звука, и я уверен, этого не случится уже никогда. И все же иногда мне кажется, что я замечаю, как его черные губы шевелятся, и по комнате проносится еле слышный шепот. «Ты не сможешь, Фил». «Смогу, ты, чертов старый нытик, настанет день, когда ноги моей здесь больше не будет». «Что ж, поживем, увидим. Ничего ты не увидишь. Ты вообще видеть не можешь. У тебя нет даже глаз, только две белые кляксы на безжизненном черном фарфоре. Что может помешать мне уехать отсюда?» «Каждый следующий день, который ты проводишь в этом месте, ты привыкаешь к тому, что вокруг тебя маленькие человечки, и с каждым шагом ты все глубже и глубже вязнешь в их мировосприятие. Каждый раз, когда ты смотришь в свое большое окно, твой горизонт сужается. Не тебе судить, я сильнее, чем тебе кажется, Полейка. Ты слабее, чем кажется тебе самому. Прости, друг, но я так не считаю». «В самом деле? Но тогда слепец из нас ты, Фил». Мне не по душе ни недоверчивый взгляд Полейка, ни его увещевание. Проще всего было бы пересадить фарфорового человечка так, чтобы он больше не мог видеть ни карты, ни, что было бы еще лучше, меня. Но я не делаю этого, потому что уверен, что Тереза подарила мне его из лучших побуждений. Тому, кто не в состоянии научиться следить за собой сам, так или иначе необходим надзиратель».